после чего вернулась к себе в редакцию. Надо было уже думать о поездке, о скором знакомстве с сыновьями Билла. Появились проблемы с одеждой. Надежд на то, что в начале августа еще удастся влезть в джинсы, было очень мало. Глава 16. Мальчики прибыли спустя 2 дня, в среду около полудня. Билл поехал встречать их в аэропорт и предложил Адриане присоединиться, но она не хотела мешать их первому свиданию, ведь ребята не виделись с отцом с пасхальных каникул. Кроме того, у нее все равно был назначен в этот день визит к врачу. Доктор надел ей стетоскоп, и она услышала, как у малыша бьется сердце. Первые громкие удары, которые она услышала, были ее собственные. Эта кровь нагнеталась в плаценту, питающую малютку. Но за ними можно было явственно различить тихое и гораздо более частое тук-тук-тук сердечко ребенка. Адриана слушала с изумлением и со слезами на глазах. «По-моему, все замечательно», — подвел итог доктор. «Давление хорошее, вес в норме. Вас что-нибудь беспокоит?» Адриана последний раз была у него месяц назад, как раз перед тем, как Стивен все вывез из квартиры и подал на развод. «Да вроде нет», — тихо сказала она. «Я чувствую себя прекрасно». Она не преувеличивала. Самочувствие в самом деле все время было хорошее, за исключением дней, когда приходилось очень много работать. Тогда давала себя знать усталость. «Как муж?» — поинтересовался доктор, пока мыл руки. Он понятия не имел, что случилось за прошедший месяц, да и Адриана ничего ему не сказала. Она стыдилась, что оказалась брошенной, и все еще чувствовала себя неудачницей. Даже на работе никто не знал, кроме Зелды, которая дала слово, что не проболтается. Зелда считала, что скрывать такое глупо и стыдно должно быть Стивену. Но Адриана все равно продолжала делать вид, что у нее с мужем все хорошо, и утверждала, что он много ездит по командировкам. То же самое она говорила по телефону своей матери. И ни одному человеку, опять же, кроме Зелды, не обмолвилась, что ждет ребенка. «Муж в порядке», — коротко сказала Адриана. «Он сейчас в отъезде». Она встала с кушетки и оправила платье. Врач сказал ей, что если ее ничто не будет беспокоить, она должна ежемесячно приходить на осмотр, чтобы он мог проверять ее вес, давление и слушать сердце ребенка, которое во время прошлого посещения еще не прослушивалось. «Вы этим летом куда-нибудь собираетесь?» — поинтересовался доктор. «Да. Через несколько дней мы едем на озеро Тахо в кемпинг». «Прекрасно. Только не увлекайтесь лазанием по скалам. И если поедете туда на машине, каждые пару часов делайте остановку, чтобы размять ноги. Вы почувствуете себя лучше», — посоветовал доктор на прощание. Потом Адриана вернулась на работу, где, как всегда, дел было не в проворот. От Билла не поступало никаких известий, но она предположила, что мальчики прибыли благополучно. Он позвонил ей в редакцию поздно вечером, перед 11-часовым выпуском новостей. Ребятишки, наконец, улеглись, и голос у Билла был усталый, но счастливый. «По дому словно пронесся ураган», — пошутил он. Было ясно, что ему это совсем не в тягость. «Представляю, как они обрадовались, что прилетели к папе. Ну уж, наверное. Во всяком случае, я точно счастлив. Завтра привезу их ненадолго на работу». «Адаму на телевидении ужасно нравится. Он говорит, что хочет стать режиссером, когда вырастет. Мы можем к тебе зайти на минутку, или, если найдешь время, пригласим тебя на ленч. Ребята хотят с тобой познакомиться. «Мне тоже не терпится встретиться с ними», — сказала Адриана.